Глава 17. Какого чёрта творится? Аарон. Выслушав планы старейшины, который, к слову, смог поразить меня до глубины души в плохом плане, я извинился, ссылаясь на загруженность в делах, и направился в свой кабинет. Встретив по пути Мальян, лицо которой было каким-то встревоженным, я попросил её сразу же докладывать мне, если к Лёле кто-то придёт или она сама куда-то направится. В замке остался хитрый старик из совета, нацелившийся на попаданку. И я не хотел, чтобы он что-то сказал ей плохое или, не дай боги, сделал. Служанка, которая, к слову, была всегда понимающей, согласно кивнула и поспешила с наполненным едой подносом в сторону комнаты Лёли. Я не собирался мириться с тем, что намеревался устроить Лонен Сейн Невиер. Знал, конечно, что он всегда добивается своего. Будь то какой спор или цель, но в этот раз старейшина потерпит поражение. Не допущу, чтобы Лёля попала в твои лапы, а затем и в лапы остальных лордов. Я дал слово и сдержу его, как полагается, без всяких ухищрений. Мой шаг ускорился, и я, подрёв своего дракона, вошёл в кабинет, прикрывая дверь. Секунды чуть ли не бегом кинулся к бумаге и чернильнице, торопливо составляя послание двоюродному брату, которому, что, скорее всего, старейшина уже направился, не собираясь откладывать дело в долгий ящик. В груди клокотала ярость, и Арагон её подпитывал, рыча и со всей мощью ударяя шипастым хвостом, тем самым запуская по телу достаточно неприятные вибрации. «Успокойся», — рыкнул на него. Мой дракон вдруг открылся для меня с другой стороны. Он будто пробудился ото сна, в котором пребывал ранее все эти годы, лишь изредка из него выплывая и находясь в каком-то вялом состоянии. Сейчас я ощущал его свирепость, его мощь и непоколебимость защищать Лёлю до конца. Именно Лёлю, а не ту, кого я выбрал себе в избранное. Это настораживало, даже немного пугало. Раньше я ощущал его, но не так ярко, и сейчас чувствовал себя сбитым с толку. Дописав письмо королю, я поспешил отправить его через магическую шкатулку. Надеялся всем сердцем, что его величество успеет ознакомиться с моим посланием до того момента, как перед ним предстанет старейшина Совета Драконов. Я не хотел, чтобы дед Вивьен знал, о чём я попросил его величество. Как и не хотел, чтобы он видел, что я мчусь в замок практически в одно время с ним. Это вызвало бы массу вопросов, ответы на которые я и сам не мог дать. Время шло. Арагон и моя душа рвались в замок, чтобы с глазу на глаз переговорить с двоюродным братом, который всегда меня понимал, но я должен был немного выждать. Дракон неустанно рычал, требуя выпустить его в небо, и в итоге меня не хватило надолго. Я вышел на балкон и, перемахнув через перила, принял образ ящера, широкие крылья которого отбросили на замок тень. Естественно, Вивьен будет в курсе, что я улетел, но вот куда именно, она не узнает. За последние сутки случилось многое, и пока я был не в состоянии разложить всё по полочкам. Рассекая поднебесное пространство, Арагон набирал скорость. Мне и ему оставалось только надеяться, что хитрый старик из совета не станет задерживаться в королевском замке, а получив отказ на своё предложение, поспешит вернуться к себе, что мне только и нужно было. Полёт занял примерно минут 40. Королевские стражники сразу заметили меня, склоняя головы. Не долетая до земли несколько метров, я принял образ человека, плавно касаясь начищенными туфлями земли. Одежда была зачарована, и когда Арагон обретал свободу, с ней ничего не случалось. Она просто истончалась в нужный момент, возвращаясь на прежние места. Чеканя шаг, направился к тронному залу, где, я уверен, меня уже ждали, и оказался прав. «Аарон!» Стоило только переступить порог, как двоюродный брат тут же устремился ко мне, отходя от одной из фресок, которую до меня рассматривал. «Ваше Величество!» Как и полагает этикет, я низко склонил голову, тем самым выражая своё почтение. «Ой, да прекрати!» — поморщился он. дав знак стражникам, чтобы те оставили нас наедине и закрыли за собой двери. Твое послание сбило меня с толку. Лонан Сейн Виер. Я внушал себе быть более сдержанным, но выходило плохо. Он уже был здесь? Был, кивнул брат. Ушел примерно с полчаса назад. И я судорожно сглотнул, боясь услышать ответ. Что ты сказал ему? Что ты и просил, хмыкнул Реймон. Шумно выдохнув, я нервно взлохматил волосы пятернёй, встречаясь с пытливым взглядом короля. Аарон, какого чёрта? Вскинул он бровь. Не выражаясь о преподанных, отмахнулся я, чувствуя облегчение. Пусть и временно, я ведь понимал, что старик не отступит. Уж слишком сильно ему приглянулась Лёля. «Их здесь нет, а ты моя семья, так что давай рассказывай уже. Я теряю терпение». Было бы что рассказывать. Я не знал, как преподнести брату новости о том, что со мной происходит после перемещения Лёли. «Ты бы видел лицо Лонен Сейна Навиера, когда я ответил ему отказом». Реймон раздраженно вздохнул. «Он явно не ожидал услышать от тебя подобного». Усмехнулся я, что было совершенно не к месту. Почему-то ощутилось некое злорадство, что старейшине впервые дали пинка. «На самом деле...» — взгляд брата встретился с моим. «Скажу тебе сразу, он не отступит. А то я не знал». Лоненс подготовился, взвесил все плюсы и минусы. Такой доклад тут устроил передо мной. Цыкнув, его величество недовольно вздохнул. «Предложение старейшины, конечно, аморально. Вот и я того же мнения. Но пойми, Аарон», — брат покачал головой. «Не имея веских причин, почему твою попаданку нельзя передать другим, я не смогу аргументировать озвученный мной отказ. Твое обещание, данное ей, не спасет». Я прекрасно это понимал и оттого злился еще сильнее. «Он хочет опаивать ее», — не выдержал я, рыкнув. Чувствовал, как Арагон, до этого притихший, зашевелился под кожей. «Ты написал мне об этом», — кивнул Рейнер, внимательно наблюдая за мной. «Хочет, чтобы она рожала всем подряд, чтобы переходила от одного лорда к другому». «Я против этого, брат». Рука короля в успокаивающем жесте легла на мое плечо, сжимая его. «Но если Лоненсу удастся взбаламутить народ, а ему, поверь, удастся, то тогда, как я уже говорил ранее, придется озвучить весомые аргументы. Почему попаданка не может отправиться в дом к другому лорду?» Ярость. Какая же сильная ярость захлестывала меня с ног до головы. «Я правитель этого государства», — продолжал брат. «Несу ответственность за свой народ. С моей стороны было бы странно. Откажи я лордам в продолжении рода. Пойми меня». Зубы сжались до ломоты в дёснах. В груди клокотали эмоции. От одной только мысли, что к Лёле прикоснётся кто-то другой. Арагон сходил с ума, а я вместе с ним. «Да что с тобой не так?» — ахнул Рейнер, мгновенно отскакивая в сторону. Когда по моей коже пошла чешуя, поблескивая в солнечных лучах, а на пальцах появились огромные когти. «Аарон?» — ошалело выпучил он глаза. «Какого чёрта творится?»